так все хорошо, но очень страшно. Из-за боли и шока срывает башни, мелькает отражение чьей-то тени, рожи в масках. Добро пожаловать, проходи, здравствуй. Колеблется от цепи, а от потолка спиралью, светом белым глаза ослепляет. Колышется самолет, на нитке что летает, отрезав нить, он упадет, и многие пострадают. Порой пытаешься закрыть глаза, но все равно, а в темноте слышишь звуки, смех и плач поровну. Скрежет сильно резкий, раздается по ушам, мурашки бегут по телу и прячутся по нутрам. Физически мы живы, но убит морально. Не попасть под влияние — одно из правил, но тяжело оставаться тем, кто из стали. Придет время, тогда посыпятся детали. Старая комната, высокие потолки, занавешенные окна, тьма, нет тени. Скрипучая дверь за тобой закрывается, за место свечи зажигается лампочка. Старая комната, высокие потолки, занавешены окна, тьма, нет тени. Скрипучая дверь за тобой закрывается, за место свечи зажигается лампочка. Старая комната, только тени в углах, кочат мне рожи, наверное, это мой страх. А я взял свечу, в темноту захожу, и тени исчезли, как дым на ветру. Что здесь, я забыл, кто даст мне ответ. Воспоминания тревожат уже много лет, но в комнате этой все как и вчера. Как будто тут время поменялось вспять. Я вспомнил, как время любил проводить, где начал я мыслить и говорить. И строки души осветляют здесь все. Я рад наконец, что посетил я ее. Воспоминания эти храню я в себе. Здесь все так знакомо, как в детстве. И став уже старше, я посетил этот дом. Здесь все мне знакомо, я помню ее. Старая комната, высокие потолки, занавешенные окна, тьма, нет тени. Скрипучая дверь за тобой закрывается, за место свечи зажигается лампочка. Старая комната, высокие потолки, занавешены окна, тьма, нет тени. Скрипучая дверь за тобой закрывается, за место свечи зажигается лампочка. Thank you.